Нереалистичное ожидание того, что один человек должен удовлетворить все наши потребности. В прошлом существовало четкое разделение между чувством экзистенциальной безопасности, финансовой стабильностью и воспитанием детей, а также между романтической страстью и любовью, которые не обязательно сосуществовали в одной и той же системе. Фактически они скорее не сосуществовали. Общество обеспечивало личную и финансовую безопасность, расширенная семья заботилась о детях. Со временем, наряду с прогрессом моногамии и созданием маленьких семейных ячеек, отсоединенных от расширенной семьи и сообщества, ответственность за финансовую безопасность, а также воспитание детей, целиком легла на пару. Но когда брак превратился из финансовой сделки в романтическую авантюру, мы стали мечтать об одном единственном. Теперь он один должен удовлетворять все наши основные потребности до конца наших дней. Он должен быть самым удивительным любовником, лучшим другом и доверенным лицом, крепким плечом, на которое можно опереться, успешным кормильцем, хорошим отцом, интеллектуальным собеседником и так далее в течение нескольких десятилетий. Ведь если у меня есть потребности, которые он не может удовлетворить, то кто будет это делать? Финкель утверждает, что в прошлом традиционная семья обеспечивала потребности людей на базовом уровне выживания и безопасности. Во многих случаях женщины не могли выжить сами по себе без родительской семьи или защиты мужа. Дети становились рабочими руками, помогая семье финансово. Брак закреплял статус зрелого взрослого человека в обществе и так далее. В общем, брак удовлетворял самые основные финансовые и физические потребности на нижнем уровне пирамиды Маслоу. Сегодня люди хотят, чтобы брак удовлетворял потребности, расположенные на вершине пирамиды, то есть они ищут союз, который обеспечит их любовью, сексуальным влечением, близостью, прежде всего счастьем, даст возможности для самореализации и самопознания. Добавлю, несмотря на то, что в западном обществе многие разводятся и живут одни, при мысли о значительном снижении уровня жизни, вероятном одиночестве и о том, что развод может повредить детям, большинство людей отвергают этот вариант. Это означает, что на самом деле они не заменили потребности, связанные с выживанием, на потребности высшего порядка, а скорее добавили их, надеясь, что сложившиеся отношения удовлетворят почти все эти потребности вместе взятые. В любом случае, тяжкое бремя обеспечения всего этого несметного количества потребностей ложится на плечи партнера. Элли Финкель утверждает, что ожидания настолько высоки и требуют так много работы и усилий, что в большинстве отношений они никогда не оправдываются, и это приводит к разочарованию. Или, как говорит Эстер Пирель, ожидание — это разочарование, ждущее своего воплощения. Несмотря на это, те немногие отношения, в которых удается удовлетворить этот список требований, или отношения, где пары делегируют обеспечение некоторых потребностей другим людям, гораздо счастливее и успешнее, чем те, о которых наши предки могли когда-либо мечтать. Я думаю, вопрос ожиданий заслуживает более подробного рассмотрения. Они разрушают потенциальные связи еще до начала отношений. Идя на свидание, мы заранее готовим длинный список необходимых для партнера качеств, а также перечень того, что мы в нем не потерпим. В моногамных отношениях нам заранее хочется избежать всего того, что потребует от нас компромисса, или остается надеяться, что со временем мы сумеем изменить партнера, однако на самом деле из этого обычно ничего не выходит. Мы взваливаем все свои пожелания на плечи человека, который волшебным образом, без каких-либо усилий с нашей стороны, должен совпасть с нашими требованиями в отношении сексуальной близости, счастья и родительских обязанностей. Да, и еще он обязан способствовать нашему самопознанию и самореализации. А все потому, что это тот самый мифический один-единственный, и мы ужасно расстраиваемся, если он не оправдывает наших ожиданий. Правда, нам самим ничуть не легче отвечать ожиданиям с его стороны, и задача по удовлетворению всех потребностей партнера может оказаться для нас непосильной. Чем больше мы разбираемся в сути проблемы, тем яснее становится, что она кроется в сочетании трех сильнейших потребностей. Это финансовая и эмоциональная безопасность, которую мы связываем с браком, родительство и секс, и при этом мы хотим, чтобы все это нам обеспечил один человек. С одной стороны, нам кажется, что это самый простой и естественный путь. Когда вы влюблены в кого-то, вы хотите быть рядом с ним, хотите видеть его все время, хотите жить вместе и не испытываете проблем с сексуальным желанием. При этом у вас естественным образом возникают мысли о рождении ребенка. Кажется разумным, что все эти пункты сосуществуют. К тому же в нашей культуре нам постоянно внушается, что именно так и надо, что это должно работать вечно и что мы будем жить вместе долго и счастливо. С другой стороны, эти потребности в безопасности, родительстве и совместной жизни противодействуют страсти, свободе и сексуальности. Когда люди так сильно зависят друг от друга, в долгосрочной перспективе им становится трудно испытывать обоюдное желание. Если вы не можете расстаться из-за детей, а также из страха лишиться финансовой стабильности и ощущения безопасности, чувство свободы оказывается под угрозой. Наряду с экономической и экзистенциальной зависимостью приходит уже упомянутое чувство долга, а мы уже говорили о том, что от слова «надо» сексуальность чахнет, цветет она только на свободе. Конечно, сыграть роль может любая потребность, которую ваш партнер не удовлетворяет. Например, необходимость в доверительной или интеллектуальной беседе, которая, возможно, не находит отклика у партнера, но может удовлетворяться кем-то еще. Нехватка качественного времяпрепровождения или постоянное отсутствие партнера, который очень усердно работает и редко бывает дома. Наконец, желание иметь общее хобби, которое послужит основой для сближения и более теплых отношений. Это так здорово, неожиданно встретить кого-то, кто интересуется спортом так же, как вы, или любит театр, а ведь вы всегда хотели разделить эту страсть со своим партнером, но не могли. Или, может, у вас есть еще какой-то общий интерес, скажем, музыка, философия, политика и активизм. А иногда можно встретить того, кто познакомит вас с новым, захватывающим миром. Общие интересы создают близость и связь, которые иногда выражаются в физическом или сексуальном влечении. Потребность быть увиденным, которая иногда остается без ответа из-за жизненных стрессов и бесконечной череды обязанностей. Это бодрящее ощущение, что кто-то видит вас и очарован вами. Почему не добиться этого в рамках моногамных отношений? Иногда такое возможно. Иногда не с этим партнером или не только с ним. И важно понимать, что как только возникает взаимный интерес, бывает трудно интуитивно выстроить границы близости, как того требует социальная норма. Еще одна проблема кроется в том, что мы, как общество, совершили серьезную ошибку, выработав представление, согласно которым мы снимаем с себя ответственность за собственные нужды и счастье и возлагаем ее на партнера, а он, в свою очередь, делает то же самое по отношению к нам, и это даже считается романтичным. Таким образом, мы отказываемся от каких-то возможностей и передаем их партнеру и наоборот. Теперь наше счастье и удовлетворение многих потребностей, эмоциональных, романтических и сексуальных, находятся целиком и полностью в его руках. А мы ничего не можем сделать и лишь полны ожиданий. Оправдать их — долг партнера. И если он не выполнит его, а так и будет, то окажется виноват. Если партнер не хочет удовлетворить наши потребности, потому что это ущемит его или не может сделать это из-за каких-то личных качеств, мы будем считать, что он обидел нас и, что еще хуже, отказал нам в счастье, возможно, навсегда. Соответственно, мы будем постоянно обвинять и осуждать его. То же самое относится и к нам. Как только мы не сможем удовлетворить потребности партнера, потому что они противоречат нашим, нам придется решать, от чьих отказаться. Но в любом случае поплатятся все, и партнер, и мы. Так в отношениях оказываются два беспомощных человека, которые не несут ответственности за собственные потребности, но несут полную, непосильную ответственность за потребности и счастье другого, и оба они всегда виновны в несоответствии ожиданиям другого. Видите нестыковку? Как только мы сможем вернуть себе ответственность за удовлетворение своих потребностей, мы восстановим и нашу силу. Мы избавимся от токсичных ожиданий в отношении партнера и узнаем, что наши потребности может удовлетворять не один человек. Не думаю, что мы способны избавиться от всех ожиданий. Но нам по силам значительно снизить их количество и вернуть ощущение свободы, легкости и простоты восприятия другого человека. Мы сможем принимать партнера таким, какой он есть, и уважать его независимость, не ожидая, что он изменится. Самопознание и самовыражение. Это одна из самых значительных перемен, которые влюбленность в другого человека вносит в нашу жизнь. А может, наоборот, из-за того, что это входит в нашу жизнь через другого человека, мы влюбляемся в него. У нашей личности много разных граней, и большая их часть скрыта от нас. Иногда встреча с другим человеком позволяет нам открыть в себе нечто иное. В его компании мы можем внезапно стать более смелыми, сексуальными, быть умнее и забавнее, лучшей версией себя. Как утверждает Эстер Пирель в своей книге «Право налево», часто тем самым удивительным человеком, которого люди обретают в романтических отношениях, оказывается не новый партнер, а они сами. У нас много сторон, много разных «я», но в интимных отношениях со временем мы склонны отказываться от сложности в пользу ограниченной базовой версии себя. И иногда легче быть иным с другим человеком. Роман становится неизбранной дорогой. Это шанс пожить другой жизнью, изучить больше возможностей, которые иначе были бы упущены. Измена — это зачастую месть со стороны неиспользованных возможностей. Возможность побыть лучшей версией себя — вот то, от чего людям трудно отказаться. Это то, почему они тоскуют, когда приходится внезапно и безжалостно разрывать такие отношения, если о них становится известно постоянному партнеру. Это то, почему они скучают не только по человеку, которого любят, но также по тому, кого обнаружили внутри себя, кто проявился в компании с этим другим партнером. Отказаться от этого значит утратить важную часть себя. Иногда люди, и это кажется парадоксальным, чувствуют себя в большей степени собой с человеком, с которым они изменяют, а не с постоянным партнером. Невозможность быть самим собой может проявляться в интимных отношениях, в страхе сказать, что секс плох или неудовлетворителен, и тем самым задеть чувства партнера, или в доверительной беседе, в страхе признаться в своих слабостях, качествах, мыслях, чувствах и потребностях, которые, как кажется, невозможно любить. Кто-то думает, что надо казаться не тем, кто он есть, а иначе партнер порвет с ним, обидится, не будет ценить, перестанет любить. Чем значимее для человека партнер, тем труднее раскрыться перед ним и рискнуть потерять или ранить его. История отношений и эмоциональный багаж, накопленный за годы, оставляют все меньше возможностей для того, чтобы быть с партнером честным и признаться в своих слабостях. Возможно, в какой-то момент кто-то решился сказать правду, а его в ответ пристыдили или обидели. Возможно, в отношениях присутствуют гнев или недоверие, которые не позволяют раскрыться до конца, показать свою уязвимость. Сколько раз я слышала от людей, имеющих внебрачные связи, что с любовниками они смогли, наконец, быть теми, кем на самом деле являются. Роман создает пространство, пусть воображаемое, иллюзорное, в котором люди, находящиеся во временных и запретных отношениях, чувствуют себя безопасно. Именно эта дистанция между ними и невозможность иметь нормальные отношения позволяют им быть друг с другом гораздо честнее, чем дома. Отсутствие независимости. Людям не нравится, когда им указывают, что делать. И все же с раннего детства именно это с ними и происходит. Дома, в детском саду, в школе и на рабочем месте. Им указывают родители, воспитатели, начальники, учителя, чиновники, представители закона и даже случайные люди. Независимость — одна из основных наших потребностей. Тем не менее, в близких отношениях люди редко ее получают, от нас ожидают готовности к компромиссу и отказа от части себя. Это называется зрелостью. Но отказ от личной свободы на долгое время в конце концов только вредит. Внебрачная связь или открытые отношения позволяют некоторым людям чувствовать, что именно они принимают решения относительно своей жизни, своего тела, эмоций и мыслей, а не кто-то другой. Они сами выбирают, с кем и когда быть. Сами решают, что делать со своим телом и при чьем участии, и имеют право чувствовать то, что они хотят, по отношению к тому, кому хотят. Люди, ставящие независимость на вершину своей иерархии потребностей, не обязательно будут делать все то, что им позволяют открытые отношения. Людям достаточно знать, что у них есть такая возможность, и именно они решают, воспользоваться ею или нет. В то же время запреты действуют на них, как красная тряпка на быка. Они воспринимают это как вызов. Когда люди вступают в отношения, они утрачивают свободу распоряжаться собственным телом. Им теперь запрещено обниматься или заниматься сексом с другими. Они теряют контроль над своими эмоциями. Им не позволено испытывать определенные чувства к другим. А бывает, что люди теряют контроль даже над собственными мыслями. Им запрещают думать о ком-либо еще или иметь сексуальные фантазии, в которых не участвует партнер или участвует кто-либо, кроме партнера. Если вынести за скобки социальный контекст, который постулирует разумность такого подхода, то это звучит абсурдно. Как кто-то может сказать кому-то другому, что ему или ей делать с его телом, или что чувствовать, а что нет? И как люди могут даже думать о том, чтобы пытаться контролировать чужие эмоции? И все же такие взаимные ожидания присутствуют во многих парах. Потеря независимости происходит и в других сферах жизни, не только в той, что касается интимных отношений. Зачастую люди чувствуют, что им приходится отказаться от свободы ради жизни в паре и семьи. Они начинают спрашивать разрешение. Им надо отпрашиваться, чтобы пойти погулять с друзьями или поехать с ними за границу. Они вынуждены продавать свои мотоциклы, потому что это опасно. Отчитываться, когда вернутся домой, где были и с кем. Отказываться от интересной работы в пользу той, которая принесет больше денег семье. Нередко можно услышать фразы «мне жена не позволит», «мне нужно спросить у моей девушки» или «за меня решит муж». Такая модель отношений, состоящая из попыток и спросить разрешения и запретов, которые супруги налагают на желание друг друга, вместо того, чтобы объединяться и находить творческие решения, удовлетворяющие их потребности и дающие им свободу и возможность дышать полной грудью, создает ощущение, будто мы вернулись в детство, и в доме есть родитель, который требует, чтобы ему обо всем сообщали, который разрешает и запрещает безотносительно потребностей и желаний ребенка. Каким-то образом нам удается быть одновременно родителем и ребенком, и вряд ли это можно назвать здоровыми или чувственными отношениями. Оказывается, существует много моногамных пар, по правилам которых совершенно неприемлемо пойти на танцы отдельно друг от друга. Есть люди, которые не пьют кофе с представителями противоположного пола, если это не связано с работой, не позволяют своим партнерам поддерживать дружеские платонические отношения с бывшими, требуют, чтобы их партнерша одевалась более скромно, как только отношения становятся серьезнее и так далее. И эти запреты кажутся людям разумными, а их единственная цель — не создавать излишней близости и пресекать на корню любую возможность возникновения чувств или притяжения между ними и противоположным полом. Представьте себе шкалу, на одном конце которой запрет на определенные мысли, затем продвигаемся по шкале, требование носить паранджу, далее запрет на поход в кофейню с другим мужчиной, запрет на посещение кинотеатра с другим мужчиной, на танцы с другим мужчиной, на влюбленность в другого мужчину, на секс с ним, а на другом конце шкалы отношения с ним или с ней, как вам угодно. Или же представьте себе такую же шкалу, но не с запретами, а с тем, что разрешено, полную противоположность. Вам позволено размышлять и фантазировать о другом мужчине, вам разрешено пить с ним кофе, спать с ним и так далее. На одном конце такой разрешительной шкалы находится все то, что большинство из нас сочло бы немыслимым в соответствии с моногамными стандартами, а на другом — свободные концепции, вплоть до полиамории и анархии отношений. Я подробно расскажу о значении этих терминов далее. Но все они находятся на одной и той же шкале, где один человек запрещает или разрешает что-то другому. По сути, это одно и то же — запретить другому человеку пить с кем-либо кофе или с кем-либо спать. В обоих случаях это личное дело. И в обоих случаях право предоставлять свободу другому человеку или лишать ее якобы находится в руках его или ее партнера. Я предлагаю радикально иной подход. Он начинается с представления о том, что люди полностью независимы, находятся ли они в отношениях или нет. Они обладают абсолютной свободой мыслей и чувств и могут распоряжаться своим телом, как хотят. И никто не имеет права требовать от них чего-либо в этом отношении, хотя всегда можно попросить. Даже те, кого они любят и чьими партнерами являются. Конечно, большинство из нас простые смертные, и нам пока еще далеко до Будды. Кроме того, мы живем в культуре, в которой упомянутая шкала запретов считается нормальной. Мы полагаем, что у нас есть право на тело и эмоции нашего партнера, то есть мы присваиваем его полностью, как только он соглашается любить нас и посвятить себя отношениям. Чтобы освободиться от этого представления о собственности, нужно время. Естественно, вполне нормально попросить партнера о помощи и самоограничении, возможно, временном, чтобы чувствовать себя в безопасности и не страдать, не испытывать боль. Но это должно быть сделано с уважением к его независимости, именно в качестве просьбы, а не требования, и, если возможно, с готовностью проделать некую внутреннюю работу, направленную на то, чтобы разорвать эти узы собственничества, контроля и угнетения, связывающие нас с партнером, даже если кажется, что никакого контроля и угнетения нет, потому что этот человек вступил в отношения по собственной воле. И, по крайней мере, нужно понимать, что этот человек жертвует значительной частью себя ради нашего благополучия. И важно быть благодарными, не принимать это как должное и не требовать, как будто мы имеем на это право. Не так давно я присутствовала на свадьбе, и священник начал церемонию с рассказа, как однажды на другой свадьбе, завершившейся фейерверком, он услышал, как кто-то заметил. Забавно, я думал, что фейерверки устраивают на День независимости, а не в день, когда эту независимость у тебя отнимают. После этого священник, естественно, перенаправил церемонию в другое русло, менее угрожающее для пары, стоящей у алтаря. Но правда ли, что свободе и независимости не место в отношениях пары? Где грань между принадлежностью и обособленностью, между совместными решениями и односторонними запретами, сопровождаемыми наказаниями? Можно ли быть парой и семьей, и моногамной в том числе, но оставаться верными себе? Думаю, можно, но это требует большой чуткости, открытых и честных разговоров и совместного принятия решений параллельно с поиском способа удовлетворения потребностей обеих сторон. Необходимо учитывать тот факт, что наш партнер не является продолжением нас самих. Он не наш ребенок и не должен ограничивать себя из-за желания прожить часть жизни с нами. Он взрослый, независимый, свободный человек. У людей, начинающих отношения с такой установкой, скорее всего, будет ощущение свободы, и вряд ли они почувствуют себя ограниченными и ущемленными. Следовательно, им незачем будет восстанавливать свою независимость, идя тайными путями. Важно понимать, что независимость и свобода не отменяют чувство принадлежности, безопасности, единения и заботы о других. И сейчас мы в этом убедимся. Что-то одно или в комплексе? Безопасность или свобода? Нам с детства твердят, что мы не должны наслаждаться жизнью, когда станем старше. Взрослая жизнь измеряется количеством жертв и компромиссов, на которые мы идем. Соглашаемся на нелюбимую работу, мы же должны зарабатывать себе на жизнь. Ставим под угрозу качество нашей жизни, когда у нас маленькие дети, согласны терпеть некачественный секс, ведь мы хотим сохранить долгосрочные отношения. Мы идем на компромисс, еще один компромисс и снова на компромисс. Потому что якобы не бывает и того, и другого сразу, может быть только или так, или этак. И нельзя наслаждаться собой и жить по-настоящему полной жизнью. Нужно просто прожить ее с минимальными потерями, насколько это возможно, и уцелеть. Как говорится, многого желать, добра не видать. Но действительно ли это так? Наше общество не верит, что можно иметь и то, и другое сразу. Множество поговорок твердят нам, что выбор неизбежен. Любишь кататься, люби и саночки возить. Или сено клок, или вилы в бок. Или пан, или пропал. Мы должны чем-то жертвовать, и это хорошо видно, в частности, на примере любовных отношений. В мононормативном обществе предполагается, что мы должны выбирать безопасность, даруемую моногамией, и отказываться от свободы. Либо наоборот, выбирать свободу и отказываться от мечты о жизни в паре и семье и той безопасности, которая этому сопутствует. Когда мы вынуждены выбирать, большинство выбирают безопасность, потому что она связана с нашими основными потребностями. Без безопасности мы не выживем и не обеспечим свое существование, и легко понять, почему. Но правда в том, что это касается и независимости, и свободы. Мы не сразу осознаем, что без ощущения свободы постепенно начинаем задыхаться. Но после того, как мы отрекаемся от себя, пренебрегаем собственными потребностями, которые постоянно остаются неудовлетворенными, в один прекрасный день мы просыпаемся и понимаем, что не можем дышать. И тогда начинаем делать все, чтобы вновь вздохнуть полной грудью, даже если это причиняет боль нам или нашим близким. Заводим роман на стороне, поздно возвращаемся домой, разводимся, уходим с работы, не имея никакой альтернативы. Все во имя того, чтобы вновь почувствовать себя независимыми. Важно понять, что в конечном итоге нам всем нужно и то, и другое. И безопасность, чувство принадлежности и взаимозависимости, и свобода наряду с независимостью, самовыражением и самопознанием. Безопасность и свобода — две наши основные потребности. Без свободы есть только выживание, бренное существование, и этого никому не будет достаточно. Тот факт, что мы существуем, не значит, что мы живы, и мы жаждем обрести в своей жизни цельность. Подруга рассказала мне, как однажды ехала, прежде чем они с мужем решили сделать свои отношения открытыми, и думала: «И это все? Вся моя жизнь будет такой? Та же работа, те же дети, тот же муж?» Многие люди задаются этим вопросом. «И это все?» Их мучает нескончаемая ежедневная рутина, полная бесконечных хлопот. И эта тягучая тоска по чему-то, что сделает их по-настоящему счастливыми, но чему едва ли суждено случиться. Почему-то, что оживит их и заставит кровь кипеть от радости, любопытства и счастливого волнения. Помните это чувство? Мы испытывали его, когда нам было по 16, и мы с нетерпением ожидали чего-то чудесного. А оно было где-то рядом, за углом, могло произойти в любой момент. Мы просто не знали, что именно, и это делало жизнь еще более интересной и захватывающей. В то же время те, кто живет в условиях полной свободы, тоскуют по чувству принадлежности, любви и безопасности. Да, приятно снова и снова испытывать острые ощущения, это пьянящее волнение, но в какой-то момент все становится пресным, безвкусным и, самое главное, бессмысленным. Людям не хватает кого-то, кто будет рядом, когда дела пойдут плохо, кого-то, кто поддержит, примет и будет видеть их такими, какие они есть. Им не хватает ощущения, что они любимы, глубины познания в отношениях, чувства, что они открываются сами и открывают другого с новой стороны. Им не хватает чувства дома, где они ощущали бы себя в безопасности. Они жаждут места, где им не нужно будет бороться, чтобы выжить, где они смогут расслабиться и дышать полной грудью. Несправедливо выбирать между безопасностью и свободой. Этот выбор убивает нас. Свобода и безопасность — не взаимоисключающие понятия. Они дополняют друг друга, делая нашу жизнь полноценной. Многие люди хотят безопасности, комфорта и места, где бы они чувствовали себя как дома, и в то же время страсти, романтики и острых ощущений. Они просто не верят, что могут обрести и то, и другое одновременно. В рамках моногамии можно действительно иметь и то, и другое, если двоим достаточно друг друга. Я называю это осознанной моногамией, вытекающей из по-настоящему свободного выбора. Можно иметь отношения на стороне, втайне крадя крупицы свободы и отвоевывая часть себя. А можно иметь и то, и другое в консенсуальных, немоногамных отношениях. Внешнее подтверждение того, что мы привлекательны и достойны любви. Повышение самооценки. Некоторые люди, флиртуя или завоевывая другого человека, удовлетворяют потребность во внешнем одобрении. Им будет трудно отказаться от этой потребности, когда они вступят в моногамные отношения. Тот факт, что они физически и эмоционально желанны, повышает их уверенность в себе, а также усиливает осознание того, что они все еще привлекательны и способны вызывать интерес у противоположного пола. Бывают случаи, когда проблема заключается в самоутверждении людей с чрезвычайно низкой самооценкой за счет партнера. Со временем отношения с другими больше не могут заполнять эту пустоту. Такие люди обычно переходят от партнера к партнеру, от завоевания к завоеванию, чтобы снова и снова доказывать себе свою ценность. В таких случаях лучше подумать о других способах обретения адекватной самооценки, в том числе посредством терапии. серьезные проблемы в существующих отношениях. Нельзя игнорировать тот факт, что в некоторых отношениях могут присутствовать критичные проблемы. Бывает, что существующим отношениям не хватает любви, сексуальности, близости, общения, а иногда всего этого и многого другого. Людям часто кажется, что хотя они живут бок о бок, каждый из них занимается своими делами, а единственный разговор, который может состояться между ними, семейно-бытовой, касающийся детей, домашнего хозяйства. Когда нет возможности обсудить внутри отношений что-то, что приносит боль, трудности и разочарования, либо же наоборот возбуждение и оживление, начинаешь испытывать острое чувство одиночества. Есть и токсичные отношения, в них бывают ссоры, споры, а иногда и самый настоящий абьюз, но люди остаются вместе из страха, из-за экономической зависимости или потому что не хотят, чтобы от их решения разойтись пострадали дети, или потому что боятся одиночества. В таких ситуациях роман на стороне дает человеку то, чего он лишен дома. Некоторым моногамия действительно не подходит. Так же, как есть люди, будто родившиеся моногамными, есть и другие, похоже, не моногамные изначально. Общество считает их ненадежными, неспособными находиться в серьезных отношениях, нуждающимися в терапии и так далее. На сегодняшний день у них нет возможности жить так, как им хочется, без ярлыков. Но, конечно, это не меняет того, что им подходит именно не моногамия, и что, находясь в моногамных отношениях, они чувствуют себя не в своей тарелке. Возможно, они делали множество попыток и раз за разом терпели неудачу. Изменяли своим партнерам, уходили от них, чувствовали, что задыхаются. Может быть, они даже не пытались заводить отношения и оставались одни, неверно понятые и одинокие, отвергнутые и отчужденные. Или же они обнаружили свое естество после долгого моногамного периода. В любом случае, некоторые люди считают, что не моногамия в их природе, что она часть их сексуальной идентичности. Подобно тому, как гомосексуал не может выбрать гетеросексуальность усилием воли, человек, каждой клеточкой своего существа, чувствующий, что он не моногамен, не может заставить себя измениться. Приведу в качестве примера письмо от Н. 35 лет, замужем, детей нет. Еще в 4 классе я нашла книгу по психологии сексуальных отношений и там прочитала историю о свингерах. Женщина занималась сексом со своим другом, пока ее муж был с женой этого друга. С тех пор это существовало в моем сознании как разумный и приемлемый вариант. В 14 лет я впервые это попробовала, пережив романтический опыт с двумя братьями одновременно, и с тех пор у меня были моногамные отношения. Однако сохранение верности одному человеку всегда влекло за собой внутреннюю борьбу. Я не знаю, сколько раз в моей жизни я была одной из трех. Я изменяла, мне изменяли. Я была другой женщиной. Я пела бесчисленные песни о супружеской измене себе самой, в муках, по многим поводам, каждый раз чувствуя боль, которую никому не показывала. У измены специфический вкус. Запретный плод ускоряет ваш пульс, дыхание становится сбивчивым. Внезапно ваша жизнь наполняется тайнами, появляются намеренно выстроенные и воображаемые границы между тем, что считается изменой, и тем, что ею не является. Даже когда у меня были партнеры, я никогда не изменяла, а только флиртовала, имея такую опцию в голове. За эти годы я поняла, что мое желание быть с другими мужчинами никак не связано с качеством отношений, в которых я нахожусь. Я поняла, что мне нравится оставлять мою сексуальность открытой. В Индии я впервые попробовала полиаморные отношения. Это было так хорошо и так правильно, и мне даже показалось, что я победила систему. Это настоящая жизнь, и все должны жить так же, для их же блага, понимаете, я же щедрая. Я вернулась из Индии и почувствовала, что увидела свет. Я с волнением думала о том, как меня воспримут люди, с которыми я собиралась поделиться своим открытием этого альтернативного образа жизни. Но только около 10% людей, с которыми я общалась, разделили мой энтузиазм. Спустя 2 года открытых отношений я познакомилась со своим будущим мужем и сказала ему, что полиаморна и ищу полиаморные отношения. Он ответил, что это звучит круто, но он ревнив, и подобный образ жизни не для него. Я подумала над его словами и согласилась попробовать моногамию для него, с ним и для нас. Я решила, что ради него готова узнать, каково это — принадлежать только одному человеку. Это было замечательно, по крайней мере, на первый взгляд. Когда вся ваша энергия сосредоточена в одних отношениях, они обретают силу. Я счастлива, что он помог мне испытать это. Со временем мы посетили ряд семинаров по тантре и лекции по полиамории. Я открывала для него этот мир медленно и постепенно. В какой-то момент я познакомилась еще с одним человеком. Поначалу между нами ничего не было, но потом пронеслась какая-то искра, которая периодически возникала и гасла. Меня это напугало, но я чувствовала, что хочу этого. Когда это вылилось в нечто большее, я поняла, что не смогу держать это в себе. Со слезами на глазах я сказала мужу, что нам нужно сделать наши отношения открытыми, что я не хочу ему изменять, я люблю его и не способна его обманывать. И он согласился, с тяжелым, но любящим сердцем, любящим горячо. Он был таким участливым и принимающим. Мы многое пережили за 2,5 года с момента открытия наших отношений. В основном мы стали более значимыми в глазах друг друга, поддерживая друг в друге уверенность. Кроме брака, я участвую в 2 значимых отношениях. У нас есть правило, например, не оставаться с кем-то на ночь. Но основное правило — чуткое отношение друг к другу. Он лучше с этим справляется, чем я. Я люблю фантазировать и люблю притворять свои фантазии в жизнь. Но иногда, когда на взводе, могу быть недостаточно внимательна к его чувствам. И что самое забавное, как оказалось, в действительности это я ревнива. Полиамория — это безумство в хорошем смысле этого слова. С тех пор, как мы сделали наши отношения открытыми, мы намного больше разговариваем, стали более откровенны друг с другом, делимся любыми мыслями. И, если честно, у нас стало намного больше общего. И весь мир теперь для нас — пространство для игр.